практики и рекомендации. Эти практики помогут вам ежедневно наполняться энергией императрицы, мягкой, но мощной силой творчества, плодородия и мудрости. Главное – делать их с удовольствием, а не через надо. Практики на каждый день. Первое. Утро с благодарностью. Просыпаясь, поблагодарите мир за новый день, свое тело, дом и близких. Сделайте легкий самомассаж с аромамаслами, розой, иланг-иланга, с жасмина. Это пробуждает женскую энергию. Второе. Забота о пространстве. Ежедневно уделяйте 10-15 минут уборке и украшению дома. Цветы, свечи, красивые детали. Перед сном проветривайте комнату, чтобы обновлять энергию. Третье. Творческий ритуал. Каждый день находите время для творчества. Рисование, готовка, рукоделие, ведение дневника. Носите одежду, которая подчеркивает вашу женственность, даже дома. Четвертое. Осознанная забота о себе. Пейте травяные чаи, мята, ромашка, шиповник. Они гармонизируют женскую природу. Раз в неделю делайте спа-ритуалы. Маски для лица, ванны с солью и лепестками. Пятое. Контакт с природой. Гуляйте в парке, лесу или у воды. Обращайте внимание на красоту вокруг. Если нет возможности выйти, окружите себя растениями дома, ухаживайте за ними. Шестое. Гармония в отношениях. Делайте маленькие знаки внимания близким. Объятия, комплименты, handwritten записки. Перед сном спрашивайте у партнера детей, что сегодня было самым приятным. Седьмое. Финансовая гармония. Ведите учет доходов и расходов, но выделяйте 10% на радости, книги, украшения, поход в кафе. Перед важными тратами спрашивайте себя. Это добавит мне красоты, комфорта. Восьмое. Вечернее успокоение. За 1 час до сна никаких гаджетов. Вместо этого медитация, легкая растяжка, чтение. Запишите 3 вещи, которые сделали ваш день прекрасным. Конец книги. Текст читала Александра Резник.